Глава 46. Ох, не успеваю остановиться. Момент был слишком яркий, а теперь я чувствую дискомфорт. Кирилл на миг ловит мой взгляд. Там нет пренебрежения и упрека. Может, талика удивления, а еще много тепла. Я тоже тебя очень люблю. Хотел сказать это первым, но моя жена такая торопыга. Жена? Не помню, чтобы мы ходили в ЗАГС. Я опять стараюсь отшутиться, хотя и Кирилл уверена, не всерьез. Но какая еще свадьба? Слишком быстро. То есть замуж за меня ты не хочешь? Что еще за угроза в голосе? Кидаю взгляд на напряженное мужское лицо. Он ведь сейчас просто шутил. Почему атмосфера так изменилась? Я не помню, чтобы мне делали предложение. То есть проблема только в этом. Орлов заметно расслабляется. А вот я наоборот. Чувствую, что мы опять пошли по кругу. От былой легкости ни следа. Я просто хотела отшутиться. Но что-то идет не так. Даже если мне сделают предложение, в первую очередь я должна буду подумать. Намекаю, что все развивается слишком стремительно. Конечно, пары дней хватит. Что за... Тиранические наклонности моего босса порой проявляются очень ярко. Говоришь так, будто уверен в моем согласии. Не могу пройти мимо и не съязвить. А какие еще могут быть варианты? Наглости и уверенности моему молодому, красивому начальнику не занимать. А если не соглашусь? Не то, что я против брака с Орловым. Скорее, очень даже за. Конечно, не так скоро. Но в перспективе такая идея будоражит, волнует и не вызывает отторжения. Тогда придется подключать тяжелую артиллерию. Ухмыляется. Какую еще? Пытаюсь просчитать его ходы. Неужели Орлов решится на подлость? Начнет шантажировать меня сыном? Придется подключить сына, произносит он в подтверждении моих слов. Холодею изнутри. Неужели все, что я думала о Кирилле, неправда? И он вовсе не хороший человек, каким я его видела. Это на самом деле разбивает мне сердце. «И что же ты сделаешь?» Голос совсем не слушается. «Пожалуюсь, что его мама ужасная жадина и не хочет делиться со мной». Ослепительная улыбка переворачивает все с ног на голову. «Я снова могу дышать. Орлов, ты просто гад!» Выдаю в сердцах. «Чуть не довел меня до нервного срыва. Хочу его стукнуть, но он перехватывает мою руку. Оказывается, мы уже приехали и стоим на парковке возле детского сада. Разве ты меня не любишь?» Тянет мое запястье к своему лицу. Медленный, тягучий поцелуй пробегает искрами по тонкой коже. Не могу сдержаться и прикрываю глаза от удовольствия. Он просто целует мою руку, а ощущение словно касается самого сердца. Ласкает израненную душу. Будет все чувства, которые так долго спали. К ним прибавляются и новые, раньше которых не было. Более глубокие, осмысленные. Мне очень нравится этот мужчина, не потому, что у меня от него ребенок. Не из-за безумной химии между нами. Просто с ним так легко и спокойно. Он надежный, добрый и очень заботливый, хоть порой и перегибает палку. Любящий взгляд голубых глаз проникает в самую душу. Кирилл прижимается щекой к моей ладони. Смотрит снизу вверх. Так проникновенно, что сердце замирает. «Выйдешь за меня замуж?» Для шуток больше не остается места. Он серьезен, как никогда. «Все. Все так быстро?» «Я правда растеряна». Кирилл слегка хмурится. Продолжает пристально изучать мое лицо. На его же идет борьба, словно он сражается с внутренними демонами. «Можешь пообещать мне сейчас, а распишемся, когда ты будешь готова». Кажется, он выдыхает это с разочарованием. Идет на уступок, хотя мог бы просто потребовать. И я не уверена, что отказала бы. Как вообще можно отказать, когда на тебя так смотрят? Словно от твоего решения зависит жизнь. «Зачем тогда?» Чтобы спокойно жить дальше и не сходить каждый день с ума от ревности и беспокойства. Мне нужно хотя бы обещание. От его откровений голова идет кругом. Я всегда думала, что люблю больше, Даже когда мы встретились через много лет, во мне продолжали тлеть те чувства первой влюбленности, а он казался таким равнодушным. Но, похоже, я ошиблась. Чувства Орлова нисколько не слабее моих. Я бы даже сказала: «Хорошо, да, я согласна». «Завтра купим кольцо», — с победной улыбкой заявляет Кирилл. «Что? Кольцо? Кольцо-то зачем? Ты ведь обещал подождать с походом в ЗАГС. Обещал, и не нарушу своего слова. Но кольцо ты будешь носить на своем пальце, чтобы все вокруг знали». Детский сад какой-то. И в то же время от его слов приятно щекочет внутри. Похоже, я тоже недалеко от него ушла, раз подобные заявления мне нравятся. «А теперь идем за нашим сыном. Он уже заждался». На слегка дрожащих ногах вылезаю из машины. Кирилл придерживает дверь, поставляет свою руку, и я цепляюсь за нее, как за спасительный круг. В голове полный бардак. Мне только что сделали предложение, и я согласилась. Никогда не считала себя легкомысленной. Один только раз я пошла на поводу у эмоций и провела ночь с незнакомым парнем. И ничем хорошим это не закончилось. Хотя, бросаю взгляд на мужчину, идущего рядом. Широкий шаг, уверенная походка, внешность дерзкая и слегка наглая. Улыбается он всегда так же. Нет, я ни о чем не жалею. Все испытания, которые мне выпали, привели к счастью. А разве можно жалеть о том, что так хорошо закончилось? Из садика нам навстречу выбегает сын. Обнимает сначала меня, а потом окончательно устраивается на руках у папы. Так и идем все вместе в машину. Одной рукой Кирилл держит мою ладонь, второй придерживает сына. Будущее уже не кажется страшным и одиноким, и все тревоги отступают ровно до тех пор, пока сыночек не выдает в машине: «Завтра мы едем выбирать дом». Как я могла об этом забыть?